опять повторяют то, что мы уже слышали. «Входите тесными вратами, потому что широки врата, и пространен путь, ведущий в погибель, и многие идут ими». То есть мы сегодня говорим, живет на широкую ногу. Вообще-то это не совсем подходит к этому выражению. Можно быть христианином и жить хорошо. Библия не говорит о том, что мы все должны жить плохо. Но речь идет о том, что не должны жить греховной жизнью. Не может быть, что что хочу, то и врачу. И что хочу, то и делаю. Когда подсказывают, люди говорят так. Ты, говорит, хочешь иметь власть над моей свободой. А это свобода, не дай Бог, что это за свобода. Это, по сути дела, свобода для греха, но не свобода для святой жизни. Поэтому я на это обращаю внимание. Ведущий в погибель, широкие врата, и многие идут ими. Для того, чтобы попасть в ад, не надо стараться. И так попадешь. Я к чему это веду? Что если мы пришли в церковь, если мы стали служить Богу, ну то давайте будем это делать искренно. Потому что ходить в церковь, а после остаться в неспасении, ну согласитесь, это ну, довольно-таки странные, неприятные вещи, да? Для того, чтобы погибнуть, не надо в церковь ходить. А уже если ты пришел, ну то уже давай, ну как положено. Потому что вторая такая истина, людям, которые пришли в церковь, и не получают от Господа тех благословений, им просто неинтересно. Им неинтересно. Они вышли из мира, мир им стал неприятен, они поняли, что так жить нельзя, и от Бога не берут ничего. Такое вот подвешенное состояние, ни то, ни другое. Поэтому, коль мы пришли к Господу, давайте будем продолжать идти. Трудно идти, будем ползти. Трудно ползти, будем смотреть только в ту сторону, куда надо. И Бог поможет. Я знаю, что Бог дал нам право жить свободно в Боге. Но мне часто говорят, что говорит, а что ты там объясняешь, много берешь Ветхий Завет, я параллель проведу. Говорит, а Библия, Священное Писание, Евангелие говорит очень прямо. Я говорю, да, Библия говорит прямо, а я кривой. И потом мне надо выправлять. Потому что я могу перевернуть, как мне хочется, и истолковать как, так, как хочется. А когда я беру еще что-то, оно не дает мне права кривить. Поэтому, когда я сегодня говорю на ту же самую тему, вот, то я очень хотел бы тоже говорить прямо. Чтобы и мы могли идти за Господом прямо. Чтобы иметь успех и радость. Чтобы не быть артистами просто. Чтобы вот исполнение Слова Божьего было сущностью нашей жизни. Это очень важно. И я в свое время, я говорю о честных вратах. И для того, чтобы загнать человека в честные врата, вот вы прошли этими честными вратами, когда каялись, правда? Любили грех, сколько Бог с вами сделал работы. Кого-то говорят, бык загнал в молитвенный дом, однажды некто из братьев рассказывал, шел по улице, знал, что это надо, но никак не мог зайти туда. Вот вырвался бык. Единственные врата открыты, это врата молитвенного дома. И Бог загнал туда в эти честные врата. Да, на самом деле это было на самом деле. Вы знаете, что иногда бывают такие случаи, которые иногда трудно воспринимать как реальные, как происшедшие. Но это бывает так. Это бывает так. Когда Бог таким путем людей заставляет. А это уже религия, которой мы сегодня боимся. Вы меня сейчас понимаете? Почему апостол Павел сказал, увещевай, вразумляй, наставляй и запрещай. А запрещай это уже никуда не годно для нас, да? Но для чего? Как правило, где запрещают что-то? Что-то серьезное, через что люди переступают, отвергают Слово Божие. И здесь запретом заставляют, это Слово убивают в сердце. Хочешь, не хочешь, но делай. И когда попадает в сердце, это уже не религиозник, это живой человек. Вы меня сейчас поняли хорошо? И первый раз, когда вы пришли сюда, это была религия, вы не хотели. И некоторые пришли через силу, да? С большим трудом. Кто-то, ну, стыдно было, не хотели, но уже пообещали, надо идти. Но когда Слово Божие, как бы все равно насильно вам дал бы, хоть вот что, ну пойди, ну пойди, ну пойди. Но приди, послушай. А когда вы пришли, Слово Божие попало внутрь. И уже вместо религиозников стали живыми настоящими христианами. Так что я лично не боюсь этого слова. Хотя я не хочу, чтобы была наружная религия. Но когда Слово Господне говорит, запрещай, внушай, помните? Внушающие братьям, будешь кто? Добрый служитель Иисуса Христа, питаемый словами веры. А внушать, знаете что? Не хочу. Да нет, обожить, давай поговорим. Внушай это не один раз. Это скажи раз, скажи два. Говорит, настой вовремя и не вовремя. Помните? Для чего? Чтобы сегодня такой, а завтра, когда Слово Божие через разум попадет внутрь, будешь живой. И тогда не будет твое наружное служение Богу, а будет внутреннее, будет служение Духа, служение внутреннего человека. Входите честными вратами. И вот упихивают честные врата. Не хочется, но приходится лезть иногда. Хотелось бы расширить, но не получается. Кто-то возьмет и притормозит. Не то. Потому что широки врата и пространен путь, ведущий в погибель. И многие идут ими. Широко идти легко. Потому что честны врата и узок путь, ведущие в жизнь. И немногие находят их. Вот это слово «находят», оно, наверное, больше говорит о сегодняшней огромной массе течений религиозных. И очень трудно найти те честные, настоящие врата, которые действительно ведут в жизнь вечную. Потому что у каждого течения свои аргументы сильные, правда? И все говорят, только у нас спасение, только мы правильно понимаем. И попробуй человеку разберись, где же эти тесные врата. И говорит, немногие находят их. И очень многие, нашедшие, я себя добавляю, оставляют их. К сожалению, к сожалению. Это уже великое счастье, что нашли среди этого огромного лабиринта религий, среди огромного количества даже христианских течений. И все-таки найдут люди, походили, походили, не под силу. И вот мы, я к чему сведу очень коротенько сегодня. Если мы сегодня еще в этом стане Господнем, значит, нам надо очень сильно благодарить Бога за то, что было много что. Было много проблем, было много трудностей. И все-таки до сегодняшнего дня Бог нас хранит. Именно на узком пути. Это очень важно. Берегитесь лжепророков, которые приходят к вам в овечьей одежде, а внутри суть волки хищные. По плодам их узнайте их. Собирают ли с терновника виноград или с тропейника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Вот, кажется, такие простые истины, но они записаны в Евангелии, потому что они являются очень важными. И прежде всего, речь идет о лжепророках. Вы знаете почему? Потому что слово пророка – очень сильное слово. Очень сильное слово. И не все сегодня, где есть сегодня уклоны лжепророки. Очень часто ненаученные пророки тоже делают отступление. Но здесь как раз есть вот о лжепророках, которые внутри суть волки хищные, которые... Ну, хорошо, Миша, ты уже встретился, да? Правильно, все проверяется Словом Божиим. Но мы немножко будем говорить и на эту тему. Это очень такая важная тема. Но Библия говорит об этом. И все дело вот в чем. Что никогда лжепророк не объявит никому, что я лжепророк. И никогда дьявол никому не скажет, что «Здравствуйте, я дьявол». Он принимает вид ангела света. И его служители принимают вид служителей Божиих. И здесь уже есть свои принципы, свои правила. А самое главное – это Слово Божие. Хотя, вот когда мы здесь ведем речь, это Священное Писание направляет нас на результат. На результат пророчества. Вот вы обратили внимание, по плодам их узнаете их. Не по словам. Когда дьявол принимает вид ангела света, он будет вас вести к святости. Вы только поймите, что я буду говорить. Он будет обличать грехи ваши. Но он никогда не будет давать вам шанс выйти. Он скажет, вы прокляты, и вы погибнете. Между тем, если это действует Дух Святой, он никогда не закрывает глаза на наши проблемы внутренние. Он никогда не будет называть грех праведностью, но он подскажет вам, как выйти. И если это действует Дух Святой, то его обличение, они ведут к покаянию, но не разбить сердце, не уничтожить человека. Вы уловили вот эту деталь? Говорит, по плодам их узнаете их. Говорит, приехал брат, как сказал проповедь, половину церкви в отчаянии, мы не спасемся. Поняли, о чем я говорю? Мы не спасемся. Да, мы не спасемся. Я говорю тоже, да, мы не спасемся. И Священное Писание говорит, что невозможно никому самому себе спастись. Самому по себе спастись. Человеком это невозможно. Но что там даже стоит? Но Богу все возможно. И я сегодня не занимаюсь моим спасением. Это вопрос Христа. Я читаю, и я молюсь, и я стараюсь исполнять то, что я знаю. А уже вопрос спасения – это его вопрос. Вы уловили вот эту деталь одну? Это его вопрос, это не мой. Только не поймите меня превратно, что я безразличен к этому вопросу. Я далеко не безразличен. Я хотел бы все делать так, как написано. Но я понимаю одно, что бы я ни делал, я не спасусь. Но я знаю, что Христос занимается моим спасением. Он знает, какие мне обстоятельства поставить. Он знает, где меня тормознуть. Он знает, где меня подтолкнуть. Он знает, что мне сказать. Но же когда Он говорит, то я уже должен делать. А уже тут вопрос другой. Если Он мне говорит одно, а я буду другое, то будет так, как написано. Что вы мне говорите, Господи, Господи? А не делайте того, что я вам говорю. Вот здесь вот надо какой-то баланс иметь и в разуме, и в познании, и в жизни. Я не занимаюсь своим спасением. Христос занимается этим вопросом. А я знаю свою часть. Я молюсь, и я прошу. Я бодрствую, насколько я могу, чтобы не выйти из того спасения, которое Бог дал мне даром. А Он отвечает за мое спасение. Только опять-таки, очень боюсь, что вы где-то что-то какую-то грань вот там переступите. Я не призываю к безразличию, что мне безразлично. Или к халатности. Я не об этом веду речь. Я веду речь о том, что бы я ни делал, я не могу сам спастись. Этим занимается Иисус Христос. И пусть занимается. Помните вот этот псалом? «Если надо, плавь в огне». Я уже не помню этот псалом полностью, но там есть такие слова. Когда этот псалмопевец, который понимает, что сам он не очистится сам по себе своим старанием, что он не сможет войти в Господь. Он говорит, Господи, спасай меня, делай все, что ты хочешь. Плавить в огне, плавь в огне. В воду, в огонь, в огонь. Но это твой вопрос, это твоя проблема. Ты сказал мне, что будешь заниматься моим спасением. В каком смысле слова? С одной стороны, он уже давно совершил его, но чтобы меня делать способным ходить в этом спасении, он много труда прилагает к этому. Чтобы мы не выходили из того спасения, в которое Господь нас одел. Добровольно сделал. Ни за что, без всякой платы. Вот на тебе спасение. А уже ходи, дорогой. Не широкими путями. Не в широкие ворота, а в узкие. Где действительно можно уходить именно в этой одежде. Так что здесь есть наша сторона и есть Божие. Но все-таки приоритет отдается Господу и в отношении нашего спасения. Берегите лжепророка, который будет вам в овечьей одежде. Что значит в овечьей одежде? Как вы думаете? А? Ну, это, так сказать, равноценное выражение ангела света. То есть, по словам, что он говорит, по его поведению, очень трудно раскусить, кто он есть. Но когда он сделает дело, через дело открывается, кто он есть. По плодам их узнаете их. Поэтому это уже вопрос исповедания нашего в некоторой мере. В некоторой мере. А наше исповедание состоит не только из слов наших, но и из наших дел. То есть слово и дело, баланс, говорю и делаю. Когда мы сегодня определяем истинность Церкви Христовой или истинность учения, мы смотрим не только на то, что люди говорят, но и на то, что делают. Иногда говорят прекрасно, но делают никуда не годно. Как только проповедь, не придерешься. Как только жизнь, там никакие рамки не укладываются. В других случаях говорят, неужели мормоны не спасутся? Я конкретно пример говорю. Неужели мормоны? У них такая любовь. Они помогают друг другу. Они живут какими-то целыми общинами. Они действительно принимают участие в жизни даже других семей, как никто другой. Но у них скрижали Джозефа Смита. Они учения не несут. Вот вы понимаете, о чем я веду речь? Мы такие отпадкие бываем. Одни слово, а жизнь, а что там такое? Мы спасаемся по вере. Как будто вера – это разгильдяйство какое-то. Если ты у веры, если вера охватила твое сердце, то ты не можешь не поступать по Слову Божьему. И Павел однажды писал Галатам и говорил, кажется, Галатам, братья, смотрите, уверили вы? Ну что тут смотреть? Мы в церковь ходим, мы Библию читаем, мы молимся, на ночные молитвы ходим. Но я не против ночных молитв, поймите меня правильно. Но мы все делаем. Ну, вот это хорошо, что вы делаете. Так. Ну как ваша жизнь проходит? Когда дело касается конкретного выражения любви делами. Вот в чем все дело. Это все хорошо. Это одна часть, а где другая? Понимаете, как оно? Баланс должен быть вот такой вот. Слово и дело. Словом и делом. В других случаях приехали там, допустим, с Германии. Говорят, какая там у них, какая, говорит, любовь. Ай-яй-яй-яй. Когда взяли Писание, они рулят совсем не туда. Я говорю, так чем вы восхищаетесь? Вы понимаете, что? Дьявол, когда он что-нибудь делает, чтобы соблазнить людей, он никогда не делает все плохо, чтобы видно было. Есть некоторые стороны нашей христианской жизни, которые увлекают нас. И он даст вам то, что вас увлекает. И туда яду положить немножко. Чтобы увести в сторону. И все, и хватит, это достаточно. И в любом ложном учении вы найдете нечто положительное. Потому что если было все отрицательное, никто не пошел бы туда. Но если все отрицательное, кто пойдет в такую религию? Кто пойдет в такую церковь? Кто пойдет в такое собрание? Потому что, как правило, есть что-то сильное, положительное, и есть не что-то такое отрицательное, которое говорит нам, стоп. Хоть здесь вот и хорошо все, но тем не менее, я не имею в виду, что нет идеальной церкви нигде. Я имею в виду вот наши поместные церкви. В любой церкви есть что-то отрицательное. То, что мы не замечаем, только поймите меня правильно. Нет все, чтобы люди были... Мы не ангелы с крыльями. Мы люди. И что-то у нас какая-то сильная сторона есть. Где-то есть отрицательная сторона. Но она в процессе нашего духовного роста, она будет сглаживаться. Только все дело в том, я уже вам говорил на эту тему, может быть, еще раз повторюсь. Мы очень часто замечаем недостатки других, а свои не замечаем. И мы, когда будем говорить вот на эту тему, есть несколько таких событий в жизни Христа, которые очень хорошо говорят на эту тему. Раскрывает сущность, что нет такого. Я напомню очень коротенько, когда Иисус хотел накормить учеников, 5 хлебов и 2 рыбки. Помните, мы говорили? Он им сказал, порядочек немножко наведите. Рассадите людей рядами. И сказал, рассадите по 50 человек. они рассадили по 50 и по 100. Все равно не сделали так, как надо. Но он их накормил. Правда? И это не помешало совершиться чуду. Хотя я понимаю, что все-таки, если Господь сказал конкретно, надо делать конкретно. Не надо отсебятины. Поэтому, с одной стороны, мы не обращаем внимания очень часто на недостатки какие-то. Я вам пройду такой, ну, юмористический рассказик. Когда французские христиане узнали, что английские пьют вино, то у них от удивления курительные трубки с зубов повыпадали. Пожалуйста. Они видели одну сторону, а другую грубую за собой не замечали. Поэтому я почему вот этот вопрос затрагиваю? Чтобы вы не концентрировали внимание на том, что есть отрицательного. Оно есть, везде есть. В одном месте одно, в другом другое, в третьем третье. И не надо говорить, что если у них не так, как у нас, это не может ничего и быть. Может, но будет время, когда Бог будет у нас сглаживать одно, у них сглаживать другое. У третьих сглаживают третье. Все-таки в конце концов мы должны иметь одно мнение. Если мы имеем разное, это не порядок. Но Бог очень часто как бы не замечает вот этих непорядков. И иначе, если бы Он благословлял только стопроцентные церкви, которых у всех от и до все, то ни одна из церквей не могла бы получить благословение. Потому что мы не идеальные. Мы стремимся к идеалу. Мы в лице Иисуса Христа имеем идеал подражания, идеал хождения перед Богом во всех вопросах. Ну, конечно, мы не такие. И к конфессиям. Но, может быть, не в той мере, что я имел в виду. Я имел в виду одну конфессию, но разные представления о некоторых вещах. Разные формы ведения служения. Разные молитвенные жизнь направления течет. И, конечно, понимание некоторых вопросов. Конфессия-то уже сложнейшая, хотя я понимаю некоторые вещи с вопросов догматики. Но то, я думаю, когда кто-то будет читать догматику, там будет стоять вопрос о том, что догмы объединяют, доктрины уже рассоединяют, местные постановления еще больше рассоединяют, а церковные еще больше рассоединяют. Поэтому здесь тоже есть свои вопросы. Я думаю, кто-то из братьев будет читать эти лекции в свое время и будете затрагивать эти вопросы, потому что я сегодня не могу их все затрагивать, потому что я их и не знаю хорошо. Я ее никогда не читал, догматику. Мой предмет герменевтика, экзегетика, и поэтому я здесь могу что-то говорить, но в других вопросах будут другие говорить. Хотя, я думаю, расхождения не будет. По плодам их узнаете их. Собирают ли с терновника виноград или с тропинника смоквы? Так всякое дерево доброе приносит и плоды добрые, а худое дерево приносит и плоды худые. Не может дерево доброе приносить плоды худые, ни дерево худое приносить плоды добрые. Всякое дерево, не приносящее плода доброго, срубают и бросают в огонь. Итак, по плодам их узнаете их. Конечно, это вопросы сложные. Это вопросы сложные. Вопрос пророчеств, вопрос служения. Это вопрос не 10-15 минут, но я вам хочу сказать вот о чем. Вот когда здесь идет речь о ложных пророках, то, как правило, те люди, которые знают, что они делают. Есть люди в заблуждении, есть люди, которые знают, что делают. И, конечно, есть некоторые принципы на основании Слова Божия, но я вам уже говорил, а вот что-то я в Берозе говорил. Это немножко была другая тема. Самое главное, что может разоблачить ложного пророка? Дух Святой, который живет в наших сердцах. Потому что иногда бывает очень тяжело, когда мы только узнаем лжепророка по его плодам. Когда развалил церковь, тогда узнали, что это был лжепророк. Знаете что? Это, наверное, чуть-чуть поздновато. Вы поняли, о чем я говорю? И вот есть один такой верный служитель Божий, не человек, я имею в виду, а Дух Святой, который тут же, если он не угашен в вашем сердце, если он свободен, подскажет вам, что это не то, что надо. Вы знаете, что не всегда дьявол открыто говорит ложь. Он придет вам, будет говорить в Писании, вы не разберетесь. Не разберетесь. Когда он начинает лгать, Ну, дуже проще, если мы знаем Писание. Но начинать лгать только тогда, когда вы удостоверились или убедил вас, что это настоящий Божий пророк. Вот тогда он ложь выдает, как что-то новое. Но покуда он не убедил вас, что-то он Божий, он никогда не станет лжи говорить. Он скажет что-то наперед, оно сбудется, будет цитировать Слово Божие. И только потому, что он говорит, вы не разберетесь. Но Дух Святой, который внутри, тут же оттолкнет, скажет, стоп, хорошо говорит, правильно говорит. Но вот тут вот. Вы, наверное, помните, когда к нам из Светлогорска Галя приезжала? Наверное, верующие уже кадровые, военные, как я говорю, они, может быть, помнят. Молодые не помнят. Вы знаете, что это было нечто и для меня лично, и для всех это было что-то хорошая наука. Вы знаете, что ее уловить трудно было. Я как сейчас помню. Ну, вам интересно послушать? Бойцы вспоминают минувшие дни или нет? Ну, такое есть, такая рубрика была. Есть такое, когда надо хорошо вспомнить прошлое. Как Бог учил, как Бог наставлял. Знаете, что приехала она, позвонили домой мне. Я тогда пресвитером был в церкви. Она еще не была такая большая, как теперь. Пророчество идет через нее. Ну хорошо. Я всегда люблю помолиться, когда Господь что-то скажет. И вы знаете, я, значит, открываю дверь, захожу, он глянул, вот брат Николай пришел. Так и так говорит Господь. И начинает мне выкладывать все, что я не один раз слышал. И я не могу ничего сказать вопреки. Это все так. А внутри что-то волна поднимается вот тут вот. Против вот такое. И я сам не понимаю, в чем дело. Продраться-то не к чему. Потом, значит, сидим. Ну, вот идут два человека. Идут с такими нуждами. Ну, говорит, одного сопровождает такой демон, а другого такой демон. Ну, заходит. Правильно, я же знаю их характера, этих братьев. Улавливайте, что я говорю. Ну, что такое демон? В характер проявляется часто, в поведении. Точно. Ну, не отнять, не добавить ничего. И остается только одно принимай. А внутри вот что-то бунтуется вообще. Я не могу понять, почему. Молится, тут началось целое паломничество туда. Идут откровения, ничего. А у меня внутри вот тут бунтуется и все. Ну, правда, я так вот, обычно, то говорят, меня очень трудно было раскусить, как я реагирую. Говорят, сидит как мумия. Но вот если будешь внимательный, поймешь. Говорят, хороший пророк. Не, говорит, брат Николай, говорит, сидел и ни сюда, ни туда слушал. Что-то вот замечает, но не говорит, наверное, разбирается. Наверное, говорит, думаю, нет, говорит, сидит и ни да, ни нет, и говорит, трудно разобраться, в чем дело. Я уже все не рассказываю. После открывается сильнейший дух прорицания, демонический дух. Я помню, приехала, я когда вот это говорю, я отвечаю на некоторые вопросы, которые мне сегодня задавали. Значит, приехала моя сестра с Южно-Сахалинска, ей хотелось переехать домой, естественно, хочется домой, и поехала она, значит, сказали ей, что это сестра Галя здесь. И она пришла молиться, идет через нее слово, дочь моя, ну как положено. Значит, ты, значит, живешь там, пока еще не время переезжать. Пройдет время, оно будет очень нескоро. Я тебе дам другое место, а пока поезжай на прежнее место жительства. Все. Наше едет другое место. Только слушайте внимательно. Там идет такое слово. Дочь моя, пока еще не время переезжать. Время твоего переезда не скоро будет, поезжай на старое место. Тебе уже это было сказано только через нечистый сосуд. Ну, улавливаете? Все было, тебе уже это было сказано только через нечистый сосуд. И после там открылось, ну, знаете что, я уже не рассказываю, что открылось впоследствии. Но я о чем говорю? К откровениям, к тому, что было сказано, придраться было нельзя. Но душа только, которая внутри, его обмануть тоже нельзя. Его нельзя было обмануть. Он начинал противиться и очень сильно противиться. Но невозможно. Уже после стало понятно, почему. Поэтому я думаю, образование на своем месте. Бодрствование на своем месте. Слово Божье однозначно на своем месте. Но и Дух Святой должен быть на своем месте. Иначе, я вам еще один пример приведу. По плодам, почему я сказал, здесь по плодам их узнаете. Но иногда по плодам бывает поздновато. Уже трудно исправлять то, что было сделано. Узнать-то узнаете, но когда одержимый станешь. Опять конкретный пример житейский.